Глава 44. Проезжая в дорожном экипаже по улицам Мадрида, Адольфо лишь изредка цеплялся взглядом за шпили зданий во фламандском стиле, которые так любили Филипп II и Филипп III из династии Габсбургов. Время от времени граф выхватывал глазами зарешоченные окна домов. Это сомнительное украшение — заслуга Филиппа IV, поставившего во главу угла задачу борьбы со смрадом на мадридских улицах. Решетки на окнах не позволяли горожанам выливать на улицу нечистоты, поэтому центр Мадрида был относительно чистым. Временами взгляд Адольфа падал на вновь отстроенные в барочном стиле итальянскими архитекторами, приглашенными первым из испанских бурбонов Филиппом V, дворцы, церкви и прочие важные городские постройки. Когда карета миновала знаменитую Пуэрто-дель-Соль, которая, благодаря градостроительной реформе Карла III, представляла собой одну большую стройку, выехали на красивую площадь, где были вынуждены на какое-то время задержаться, чтобы пропустить следующие друг за другом подводы со строительными материалами. Дабы занять внимание знатного седока, кучер, время от времени с удовольствием выполнявший роль проскинитария, указав рукой на внушительную постройку, напоминавшую скорее дворец, но увенчанную крестами, проговорил: «Ваше сиятельство, гляньте, а вот это знаменитый Монастерио де лас Дескальзас Реалес». Адольфо устремил более внимательный взор на строгое, но в то же время величественное здание с характерным для здешних мест фасадом, отделанным плиткой и штукатуркой в мавританских традициях и украшенным колоннами из генуэзского мрамора в духе итальянских мастеров эпохи Возрождения. Это обитель, название которой с испанского переводится как «монастырь королевских босоногих монахинь», была хорошо знакома всей европейской знати. Адольфо вспомнил, что ее в середине XVI века основала младшая дочь императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга и Изабеллы Португальской, Хуана Австрийская. Хуане был тогда всего 21 год, а она к этому времени уже 3 года пребывала в статусе вдовы. Ее супруг, он же кузен, он же наследник португальского престола Жуан Мануэль, который был одним годом младше Хуаны, скончался от диабета, не достигнув 17-летнего возраста. Юная вдова, однако, успела забеременеть и через 18 дней после смерти мужа родить сына, будущего короля Португалии Себастьяна I. Однако жить на чужбине после кончины супруга принцесса Хуана не пожелала, и, оставив наследника престола на попечение своей свекрови и родной тетки Екатерины Австрийской, вернулась в Испанию. Ее брат Филипп II, унаследовавший после отречения отца испанский трон, стал строить в отношении возвратившейся на родину младшей сестры далеко идущие матримониальные планы. Однако Хуана его опередила. По совету духовника, герцога Борджиа, в здании бывшего дворца своих родителей, в котором она некогда родилась, она основала монастырь, пригласив в святую обитель клариссинок, монахинь ордена, основанного святой Кларой, сподвижницей святого Франциска. Вскоре уединенный монастырь для представительниц аристократии стал родным домом и для самой Хуаны. Так внучка, дочь, мать и сестра королей стала монахиней. Вслед за ней в обитель потянулись девушки из многих знатных домов, не только Испании, но и всей Европы, в надежде избавиться от ненавистных браков по расчету, которые навязывались их семьями. Монашеский обет был своего рода протестом против нежеланного замужества и интересов их корыстолюбивых родственников. Адольфо было хорошо известно, что за стенами этого монастыря в свое время укрывались представительницы многих знатнейших фамилий Европы, в том числе и королевских семей, среди которых были дочь короля Германии, Богемии и Венгрии Рудольфа II, Анна Доротея, дочь правителя Феррары, Модены и Реджио, герцога Чезаре де Эсте, Анджела Катерина и другие знатные особы. Сбегая под мрачные темные своды, спасаясь от нелюбимых и нежеланных женихов, дочери богатых и знатных домов приходили в обитель не с пустыми руками. Они несли Господу свое приданое, кто что мог, произведения искусства, священные реликвии, семейные ценности, либо просто золото и драгоценные камни в качестве вступительного взноса. Благодаря таким щедрым дарам Монастерио де лас Дескальзас Реалес стал обладателем сказочного богатства и одной из самых состоятельных и влиятельных обителей Европы. Вот только на сестер-монахинь это никоим образом не повлияло. Они приняли обет бедности, жили в скромности и в качестве послушания босиком возделывали монастырский огород и ухаживали за садом. Адольфо еще раз взглянул на массивные черные ворота и двери с бронзовыми болтами. Возможно, скоро за стенами такого же мрачного убежища от него скроется его собственная жена. Но нет. Все его естество воспротивилось этой мысли. Он не допустит этого. Сделает все от него зависящее, чтобы вернуть Бьянку и ребенка. Ребенок. При этой мысли что-то сладкое, теплое и нежное разлилось в груди. Как хочется верить, что Господь сохранил это дитя в утробе матери и в скором времени крепким и здоровым приведет в бренный, но прекрасный мир. Мысли о ребенке в который раз за время поездки вызвали сомнения в правильности решения отправиться в столь долгий путь в самый неподходящий, казалось бы, момент. Но по-другому граф Дебороцци поступить не мог. Он вспомнил свои ощущения, когда вдруг его неожиданно навестил на вилле Виньетта сеньор Джузеппе Перони. Бывший поверенный отчима сообщил тогда, что наследника Массимо Адалберто Дебороцци разыскивает его испанская родня. Адольфо был до чрезвычайности удивлен и поражен этим известием. Столько лет ни слуху, ни духу, и вот поди ж ты. Однако, когда сеньор Перони вручил ему письмо, в котором графиня Солидад Консепсьон де Монтьель, его бабушка по материнской линии, в очень трогательных выражениях просила внука навестить ее в Мадриде, в груди отозвалось какой-то застарелой, непроходящей болью. Графиня де Монтьель писала о том, что и раньше мечтала о встрече с внуком, но лишь узнав о смерти графа Дебороцци, который все эти годы запрещал любые контакты с единственным сыном единственной дочери, решилась, наконец, разыскать его. При этом она, ссылаясь на слабое здоровье и непомерное желание встречи с ним, в самых душевных выражениях просила Адольфа о скорейшем приезде. Она писала, что желает хотя бы перед смертью повидать своего единственного внука и наследника. Адольфа помнил, в какой растерянности пребывал в тот день. Графиня де Монтьель, бабушка Солидад, единственный в мире близкий ему по крови человек. И она просит, нет, она заклинает его приехать к ней. Она дала понять, что он нужен ей, что она любит его и любила всегда, что лишь непомерная гордыня отчима не позволила им знать и любить друг друга. От этой мысли было очень радостно и тепло на душе. Хотелось в мгновение ока перенестись в Мадрид, чтобы оказаться рядом с родным, любящим человеком. Но эта же мысль и пугала. Разве может он сейчас надолго отлучиться из дома? Вдруг во время его отсутствия появится весточка о Бьянке? Если он все правильно рассчитал, то она совсем скоро должна родить, а после этого дать знать о себе либо ему самому, либо падре Доната. Он непременно должен дождаться этого известия. Священник поклялся, что окажет полное содействие в воссоединении их семьи, поэтому Адольфо возлагал на него большие надежды. Уехать сейчас могло означать, что он пропустит жизненно важное сообщение, от которого зависит вся его будущность. А этого он позволить не может, ибо никогда себе не простит. Помимо всего прочего, в те дни полным ходом шли работы по высадке виноградных саженцев, которыми граф Дебороцци руководил самолично. Он очень увлекся идеей разбить виноградник имени супруги, создать на землях, где вызревала их с Бьянкой любовь, островок, который стал бы зримым доказательством его безграничной любви к жене. Адольфо выписал из Неаполя книги по виноградарству и виноделию и досконально изучил весь процесс. Эта идея окрылила его, стала для него словно спасательный круг для тонущего, ибо помогала коротать непомерно длинные, безгранично пустые дни в отсутствие любимой женщины. И вот теперь граф Дебороцци должен был бросить все это, откинуть свои тревоги и сомнения, отринуть страх не получить заветное известие и отправиться в дальний путь. Однако, когда Адольфо поделился своим беспокойством и опасениями с сеньором Перони, тот, лукаво щурясь, стал настаивать на важности этой поездки. «Наш Господь — великий выдумщик. Нам, простым смертным, трудно понять его хитроумные затеи. Мы просто должны научиться доверять ему, когда не можем постичь их. Я думаю, в том, что вы получили это письмо именно сейчас — тоже есть частица Божьего замысла. Уверен, вы не станете возражать, что планы Создателя всегда лучше наших, ибо только великий стратег мог сотворить столь сложное и замысловатое мироздание. Доверие плану Господа — тот маленький секрет, который лично мне всегда позволяет твердо стоять на ногах. Мне кажется, что сомневающийся человек стоит вне планов Бога, вне предопределенного хода событий. Более того, он разрушает Божье намерение. Поэтому не стоит сомневаться, ваше сиятельство. Письмо, которое вы получили, определенно знак судьбы. Дайте знать об этом обстоятельстве духовнику, сеньоре графини, и смело отправляйтесь в путь». Адольфо так и поступил. написал подробное письмо Падре Донато, в котором еще раз просил при случае сделать все возможное, чтобы узнать о местонахождении Бьянки, а если понадобится, забрать ее и ребенка в монастырь под свою опеку вплоть до его возвращения, и отправился в Мадрид. Когда Адольфо Калисто вошел в дом графини де Монтьель, он испытал давно позабытый трепет и волнение. Он вдруг почувствовал себя не взрослым мужчиной, которому чуть больше трех десятков лет, а тем маленьким мальчиком, который некогда так отчаянно искал любви, заботы и поддержки. Именно поэтому, когда ему навстречу тяжелой походкой, свойственной человеку, страдающему подагрой и множеством других болезней, в черном вдовьем наряде вышла очень грузная и абсолютно седая сеньора с лучащимися добротой и любовью глазами, которые так напоминали глаза его собственной матери, у Адольфа к горлу подкатил комок, а взгляд застлала пелена слез. По-видимому, женщина тоже была впечатлена встречей, потому что она застыла на месте, не имея сил ступить ни шагу. Графиня лишь протянула в сторону гостя руку с черным кружевным платком. Адольфа не мог выговорить ни слова. Он сделал несколько шагов навстречу и, опустившись на колено, припал губами к протянутой руке графини. Она издала какой-то сдавленный звук, похожий на всхлип, и опустила свободную руку на голову внука. Так они и стояли, не в силах ни сказать, ни сделать что-либо. Старая женщина лишь время от времени перебирала пальцами густую смоляную шевелюру Адольфа, которая на висках чуть подернулась тонкими ниточками серебристой изморози. Наконец графиня собралась силами и произнесла: «Встань, мой мальчик, дай-ка я погляжу на тебя». Адольфо еще раз поцеловал руку графини и поднялся с колена. «Хорош, ничего не скажешь. Вылитый отец, настоящий де лас Торрес, а глазами пошел в мать. Ты вошел, и как будто Исабелла Консуэлла на меня взглянула». Она провела ладонью по щеке внука. «Как долго я мечтала об этом дне, мой мальчик. Надеюсь, мне, старухе, позволено будет такое фамильярное обращение». «Ваше сиятельство, я рад видеть вас в добром здравии. Господи, да я просто рад видеть вас. И да, зовите меня так, как вам будет угодно. Уверяю, мне в равной степени все будет приятно». «Ну, тогда и ты зови меня бабушкой Соледат». Адольфо улыбнулся той самой лучезарной улыбкой, которая делала его лицо невероятно обаятельным. «Эту честь, ваше сиятельство, мне еще надо будет заслужить». Графиня рассмеялась. «Да ты преуспел в политессе, как я погляжу. Что ж, это делает тебе честь, мой мальчик». «У вас красивое имя, ваше сиятельство». «Красивое, с этим не поспоришь», — как-то печально согласилась графиня. «Главное, что я полностью оправдала его. Больше 10 лет живу в одиночестве. Я благодарю Творца нашего за то, что хотя бы перед смертью он позволил мне увидеться с тобой, мой мальчик. Спасибо тебе, что откликнулся на зов старухи». «Сеньора, для меня великая честь находиться здесь», — сказал Адольфо, беря в руки старческую кисть, украшенную фамильными перстнями. «Я плохо помню матушку, но мне кажется, у нее были ваши глаза». Произнес он с нежностью в голосе, после чего поцеловал руку графини. «Ты прав, мой мальчик. Глазами дочь пошла в меня. Бедная моя девочка. Я каждый день прошу у Господа прощения за то, что любила ее так мало. Если бы любила больше, не позволила бы мужу заключить ту проклятую сделку, которая в итоге погубила ее. Но она так любила твоего отчима. Любила всей душой, всем сердцем. И готова была отречься от семьи, от родины, лишь бы быть рядом с любимым. Влюбленное сердце глупо и слепо. Быть может, она и была бы счастлива с графом Дебороцци, не соверши твой дед той роковой ошибки, не выдай он дочь насильно замуж за твоего отца. С другой стороны, эта ошибка подарила жизнь тебе, мой мальчик. А значит, и в этом был промысел Божий. Впрочем, все это в прошлом, а сейчас я очень благодарна тебе, что ты здесь. Давай присядем, а то мои больные ноги не выдержат радости встречи и откинутся». Графиня указала на два кресла, стоящие подле Геридона. Когда они уселись, женщина продолжила. «Ты не поверишь, но я практически все о тебе знаю. В Неаполе у меня были свои глаза и уши. Тайком от мужа я подкупила близкого к твоему отчиму человека, который раз в 2 месяца присылал мне отчет сначала о жизни моей дочери, а после ее смерти о тебе». «Как я понимаю, этим человеком был Джузеппе Перони?» — спросила Адольфа с лукавой улыбкой на устах. «А ты догадлив, мой мальчик. Да, хитрый лис вел игру на два лагеря. Так что мне многое о тебе известно, и нам многое нужно обсудить. Но сейчас я хотела бы тебе кое-что показать. Дай мне руку, я обопрусь на нее. Ноги плохо слушаются меня в последнее время». Адольфа подал руку, и графиня повела его по длинной анфиладе. Когда они вошли в небольшую, скромно обставленную, но очень уютную комнату, пожилая женщина подвела его к мольберту, расположенному в углу. На нем стояла картина, накрытая холстом. «Я должна показать тебе это», — произнесла графиня и молча откинула ткань. Адольфа вздрогнул, когда увидел, что с портрета на него взглянул он сам. Глаза мужчины стали судорожно вглядываться в детали изображения, с радостью определяя знакомую художественную манеру и узнаваемый творческий почерк. Сердце мужчины ускорило ритм в предвкушении. «Откуда это у вас?» — спросил Адольфа, стараясь голосом не выдать свое волнение. «Этот портрет — работа моей компаньонки. 7 с лишним месяцев назад, по совету знакомых, в моем доме появилась одна молодая особа. У нас есть поговорка: кто ест один, тот и умрет один. Я не хотела есть и умирать в одиночестве. Ты не представляешь, каково это — изо дня в день засыпать и просыпаться с мыслью, что ты никому на всем белом свете не нужна». «Отчего же, очень хорошо представляю. В своем одиночестве вы были не одиноки». Графиня внимательно взглянула в глаза Адольфа, а потом продолжила. «Мне очень повезло. Моя компаньонка — замечательная молодая женщина. Добрая, умная, честная, заботливая и невероятно порядочная. Она из бывших монахинь. В монастыре ей привили строгие моральные принципы. Ко всем прочим достоинствам, моя компаньонка оказалась очень талантливой художницей. Представь себе, этот портрет она написала по памяти». Адольфа обмер. Сердце пропустило удар. «Где она?» — с трудом вымолвил он. Пожилая женщина, понимающе улыбнулась. «Как я понимаю, ты узнал руку своей жены. Не удивляйся, я давно догадалась, кого Господь привел в мой дом, за что денно и ночно не устаю благодарить нашего Создателя и Благодетеля. Со слов этой славной девочки, которая стала мне не только компаньонкой, но и настоящей внучкой, мне ведома вся ваша история». Графиня подошла к внуку и накрыла его ладонь своей. «Мой мальчик, думаю, что не открою тебе секрет, сказав, что твоя жена на тебя в большой обиде. Она уверена, что ты насмехался над ней, унизил ее, растоптал ее достоинство. Она думает, что, будучи в браке с ней, ты продолжал роман с ее сестрой. Твоя жена полагает, что тебе нужна не она сама, а ваш ребенок, который позволит тебе получить опеку над имуществом графа Дебороцци. Во всяком случае, именно так всю эту картину представила ей твоя любовница, которая, как на грех, является ее родной сестрой». «Бывшая любовница», — произнес Дебороцци сдавленно. «Клянусь, графиня, с тех пор, как мы с Бьянкой предстали перед алтарем, в моей постели не было ни одной другой женщины, кроме жены. Я клянусь Господом, что мне никто, кроме нее, не нужен». Адольфа был настолько потрясен произошедшим, что, вопреки правилам этикета, подошел к креслу и без сил опустился в него. Оперся локтями о колени и обхватил руками голову. Графиня подошла к нему ближе и положила руку на плечо. «Это хорошо, мой мальчик. Для твоей жены узы брака святы. Она не потерпит измены. А что там за история с наследством? Все это правда? Или это выдумки покинутой ревнивой женщины?» «Все это чушь полнейшая!» С горячностью выпалил Адольфа и вскочил из кресла. Он стал нервно прохаживаться по комнате взад-вперед. Графиня, в ожидании объяснений, присела настоящую позади нее атаманку. «Наследство Дебороцци — это самое последнее, о чем я вообще могу сейчас думать», — начал свое признание Адольфа. «И поверьте мне, графиня, это чистейшая правда. Мне нужна лишь моя жена и только она. Имущество Дебороцци принадлежит ей. Может быть, некоторым тайнам и следовало бы навеки остаться у Пандоры взаперти, но, как выяснилось, именно Бьянкалелла Маргарита — кровная дочь графа Дебороцци. Поэтому лишь она вправе решать, нужно ей это наследство или нет. Клянусь, я соглашусь с любым ее решением, хотя по завещанию отчима все имущество уже отписано мне». «Я этого не знала. По всей видимости, твоя жена не знает тоже. Для нее, как и для меня, станет откровением, что она в первую очередь по крови, а не по браку дебороться. Надо же, как причудливы пути Господни. Графиня замолчала, обдумывая услышанную новость. Помолчав немного вместе с ней, Адольфо продолжил. «Признаться, изначально у меня были намерения использовать жену, чтобы заполучить наследство. Боже, там было все так запутано. Наше внезапное венчание, решение графа Дебороцци передать наследство моему сыну или моей супруге. Обида, вы не представляете, какая обида обуяла меня тогда. Я был вне себя от гнева». Адольфо запнулся и замолчал. Он остановился. Сел в кресло напротив графини. «Мне стыдно вспоминать, как я повел себя в те дни. Это правда, графиня, но тогда я еще не знал Бьянку. Я не знал ее совсем. Не знал ее нежную, ранимую душу. Не знал ее чистого, большого сердца, способного на искреннюю любовь. Не мог даже представить, что мне настолько дорога, настолько необходима станет эта женщина». Адольфо вновь замолчал. Спустя некоторое время графиня де Монтьель прервала затянувшуюся паузу. «Ты уже в курсе, что твоя жена скоро родит дитя, моего правнука или правнучку?» «Да, я знаю и очень волнуюсь за нее и будущего ребенка. Где она? Могу ли я увидеть ее?» В голосе Адольфо прозвучала надежда. «Ее сейчас нет в доме, мальчик мой, и это очень кстати. Мы можем спокойно все обсудить, пока Маргарита заканчивает работу над портретом моей 10-летней внучатой племянницы. Но она очень скоро должна вернуться. Прошу тебя, будь с ней добр и заботлив. Поверь мне, твоя жена этого заслуживает». Адольфо молчал, а графиня продолжила. «Любовь, она ведь как слеза. Из глаз рождается, на сердце падает. Но не в каждом сердце она приживается надолго, а только в том, кто распахнул этому чувству всю душу. Кто сам готов дарить его щедро, великодушно, не скупясь. Не знаю, из их ли ты числа. Но точно знаю, что эта женщина может стать настоящим спасением и самой большой любовью для тебя, если ты заслужишь ее любовь». «Ваше сиятельство, бабушка Соледад». Голос Адольфо дрогнул. «Я могу сказать только одно. До Бьянки в моей жизни было много женщин, красивых женщин. Они говорили со мной, но в моей душе не отзывалось на них ровным счетом ничего. А она могла молча говорить самые прекрасные вещи, потому что обращалась ко мне сердцем. Разве мог я не откликнуться, не полюбить ее всей душой? Мне трудно выразить то, чем стала для меня эта женщина за то недолгое время, что Господь отвел нам быть вместе. Она была для меня моим Эдемом, моим спасением, моим утешением, моим блаженством, моей самой большой удачей. И я не могу допустить, чтобы все это осталось в прошлом. Я хочу, чтобы у нашей семьи было будущее, была надежда и было счастье. Когда моя жена пропала, я места себе не находил. Думал, что моя жизнь окончилась. Я так долго искал ее, столько сил и средств задействовал на ее поиски. И вот теперь я здесь. И скоро она войдет сюда, а я, признаться, боюсь. Боюсь услышать ее. Ненавижу». Донья Соледад встретила признание внука с понимающей улыбкой. «Мой милый мальчик, я хоть и старуха, но все же кое-что смыслю в любви. Поверь мне, даже если женщина говорит мужчине, что она его ненавидит, это значит, она его любила, любит или будет любить. В твоих силах сделать действие этого глагола непрерывным. Я прожила долгую жизнь, но могу в трех словах подытожить все, что знаю о ней. Никогда не сдавайся. Каждый день нашей жизни мы встречаем множество людей, но, засыпая, думаем лишь об одном человеке. Твоя жена, засыпая, думала о тебе. Я твердо знаю это. А семья — это не только любовь, но и ответственность. Вы, мужчины, любите, когда ваше самолюбие гладят по шерстке. А я тебе так скажу. Если ты не готов со всей ответственностью отнестись к священным узам брака, то я лучше эту девочку с правнуком или правнучкой при себе оставлю. Ты сам сказал, у твоей жены нежное и ранимое сердце. И если ты, как мартовский кот, и дальше намерен всех светских кошечек обхаживать, то лучше тебе сейчас же пуститься в обратный путь. Мне будет тяжко, но я это переживу». Услышав сказанное бабушкой, Адольфо закусил губу. Помолчав немного, — ответил с уверенностью в голосе. «Ваше сиятельство, жизнь преподнесла мне горький урок, но я его хорошо выучил, уверяю вас. Еще я так близок к тому, чтобы увидеть, наконец, свою жену. Неужели вы думаете, что я покину этот дом раньше, чем встречусь с нею?» «Это хорошо, мой мальчик, что урок пошел тебе на пользу. А чтобы его закрепить, послушай старуху, пока мы ожидаем Маргариту. В стародавние времена Бог решил позабавиться и слепил десяток Адамов. Пусть один землю пашет, второй скот пасет, третий виноград выращивает, четвертый рыбу ловит, пятый одежду шьет, шестой кожу обрабатывает, седьмой зерно мелит, восьмой масло давит, девятый камень тешит, десятый птицу выращивает. Пришло время. Пришли все 10 Адамов к Отцу Небесному с просьбой. Все у нас есть, всемогущий, но главного в жизни не хватает. Создатель дал каждому Адаму в руки по куску теста и сказал: «Пусть каждый из вас слепит себе женщину по вкусу своему. Кому полная, кому худая, кому низкая, кому высокая. А я жизнь в каждую вдохну». Так они и сделали. Но опять нет довольства в Адамовом племени. Тогда Творец вынес на блюде куски пчелиных медовых сот. «Дайте съесть этот мед вашим женам, чтобы сладкими они вам всегда казались». Адамы так и поступили, дали отведать мед женам. Но Господь от чего-то разгневался. «Среди вас есть плут, который дал своей жене вдвое больше меда, ибо сот было не 10, а 11». Адамы молчали, никто не признался в содеянном. Тогда Господь отобрал у Адама в жен, перемешал и раздал обратно. «Пусть будет это вам в наказание». Вот теперь 9 человек из 10 племени Адамова ревнуют и завидуют тому, что чужая жена обязательно слаще и желаннее, потому что именно она съела тот злосчастный лишний кусок медовых сот. И только один прохиндей спокоен, ибо знает он, все женщины одинаковы, так как лишний мед съел он сам. Графиня замолчала, а минутой спустя продолжила. «Ты мой внук. По идее, я должна бы сказать тебе, что все женщины на свете одинаковы. Но я скажу иначе. Для любящего мужа его жена слаще и желаннее всех без всякого меда. Если то, что ты говорил о своих чувствах к жене, правда, я искренне рада тому. Жизнь, друг ты мой, не душка, доктор. Чаще всего она прописывает нам, болезным, весьма горькие пилюли. Но, как у нас говорят, нет такой болезни, которая длится сотню лет, и нет такого больного, который может это выдержать. И не всякой болезни нужны лекарства, но всякому страждущему нужно желание выздороветь. У тебя, я вижу, такого желания хоть отбавляй. И это меня очень радует, мой мальчик. А теперь главное. Я хочу, чтобы ты знал, Адольфа. Ты не какой-нибудь бастард. Ты законный потомок двух самых знатных аристократических семей — де Монтьель и де Лас Торрес. В твоих жилах течет благороднейшая кровь славных испанских грандов. Наконец ты здесь, где и должен быть. Клянусь, я сделала все, чтобы вернуть тебе то, что у тебя украл граф Дебороцци. Как только я узнала о смерти твоего отчима, я сразу же обратилась к его величеству Карлу Третьему признать ничтожной сделку между графом Дебороцци и двумя твоими покойными дедами, графом де Монтьель и герцогом де Лас Торресом. И Господь услышал мои молитвы. Его величество признал все твои права. У меня на руках есть бумаги, подтверждающие это». Графиня грузно поднялась с атаманки и направилась к внуку. Он тоже поднялся из кресла. «Мой милый мальчик», начала она говорить, взяв мужчину за руку. «Человеку, как дереву, нужны корни, чтобы зацепиться, выжить и дать здоровые ростки. Твои корни здесь, в этой славной земле. Не беда, что из близких родственников у тебя осталась только я. Знай, что у тебя есть много родственников по линии твоего родного отца. И если отчим, граф Дебороцци, по соглашению с твоим дедом, моим супругом и семьей твоего трагически скончавшегося отца, не допускал твоего общения с нами, то сейчас он никак не сможет воспрепятствовать этому. Ты получишь все, что тебе принадлежит по праву твоего рождения. Я поклялась в этом своему супругу, твоему деду на его смертном одре. Он до конца жизни не мог простить себе, что разрешил нашей единственной дочери, твоей матери, когда она, внезапно, будучи беременной тобой, овдовела, выйти замуж за графа де Бароцци. После смерти Исабеллы Консуэла твой дед вел длительную переписку с твоим отчимом. Он пытался договориться с графом, чтобы вернуть тебя в нашу семью. Но то ли из гордыни, то ли из чувства обиды на моего супруга, граф де Бароцци наотрез отказал ему, запретив пытаться даже наладить общение с тобой при его жизни. Но этот грех пусть останется на его совести. За него он уже несет свой ответ перед лицом Господа. А при его жизни наш Создатель и так наказал графа за непомерную гордыню, лишив возможности общаться с единственным кровным ребенком, дочерью, ставшей по воле небес твоей женой. Кстати, хочу уточнить еще раз, я правильно поняла, что твоя жена ничего не знает об обстоятельствах своего рождения? Совершенно верно. Все это вскрылось уже после смерти графа де Бароцци. Как я понял, он сам узнал об этом только тогда, когда я привел Бьянкалеллу Маргариту в его дом. Да уж, воистину, что не делается, все к лучшему. Эта девочка — сущий ангел, посланный тебе Господом за твои лишения и испытания. Храни и береги ее, мой мальчик. И да благословит Господь и Святая Мадонна вас обоих и ваших будущих детей. Благодарю вас, ваше сиятельство. Адольфо ответил очень сдержанно, хотя в душе клокотала такая гамма эмоций и переживаний, что он боялся показаться глупым, несдержанным и ранимым юнцом. Неужели сегодня его страхам и мучениям придет конец? Неужели он нашел ее? Неужели это не ошибка? В отдалении послышались торопливые шаги. Сердце пустилось вскачь, как молодой ретивый жеребец, Адольфо взглянул на свои руки. Пальцы дрожали. Выдержка стала не к черту. Подумал он и в нетерпении устремил взор к проходу, куда уже с ожиданием смотрела графиня де Монтьель. Но чем ближе был звук шагов, тем сильнее зрело разочарование в груди. Так спешно беременная женщина на большом сроке ходить не может. Или может? Через мгновение сомнения разрешились, ибо в комнату буквально влетел запыхавшийся мужчина средних лет. «Ваше сиятельство, маркиз де Вилада похитил графиню Руффа и увез ее в Кастелло де Санта-Квитерия!» Сердце Адольфа рухнуло с горы в пропасть. Примечание. Проскинитарий — путеводитель, появившийся со времен раннего Средневековья, предназначенный для христиан, которые отправлялись на Святую Землю. Имя «Соледат» в переводе с испанского означает «одиночество», «печаль», «тоска по ком-либо». Оттаманка. Широкий диван без спинки или с подушками вместо спинки, реже с двумя подлокотниками.